Глава 8. Разбудила мелодия умника. Нажал кнопку сброса на сенсорном экране Ленинграда и откинулся назад на подушку. Время еще есть. На работу, как на праздник. Хорошо, что сегодня последний рабочий день на этой неделе, а впереди четверг, и дальше ждут выходные. Никаких особых планов на предстоящие 3 дня вроде как не имелось. Но это ничего не значило. На прошлой неделе планы поначалу тоже отсутствовали. Да только вот Пашка взял да изгоношил нас всех лететь на свой любимый Байкал. В итоге кожа до сих пор чешется в самых непредсказуемых местах из-за близкого знакомства с экологически чистой мышкарой. Эх, Пашка, Пашка, неугомонная ты душа! С кухни донесся голос жены, что-то объясняющий детишкам. А еще потрясающий аромат свежесваренного кофе и только-только поджаренной яичницы с колбасой. Впрочем, это не про мою честь. Первая порция всегда детям, им в садик к 10, а нам с женой на работу только к 11. Хорошо все-таки, что умные люди придумали детские сады. А еще лучше, что теперь они работают даже в выходные, а не как раньше, только по будням. Как же невесело приходилось нашим предкам, ведь с такой постоянной обузой на руках и не отдохнуть толком. Да и самим детишкам в садике намного интереснее, чем дома. Еще бы, по выходным карапузов, которых не забрали домой, собираются всего района в парк развлечений и устраивают игры с соревнованиями на все 3 дня. Да так, что они вообще про дом забывают. Жаль, что в моем детстве не было таких программ выходного дня. Дети после них возвращаются всякий раз настолько переполненные впечатлениями, что одних только разговоров на неделю. Наверное, и мне самому бы понравилось, будь я ребенком сейчас. Ведь в малолетнем возрасте я так любил играть, что за уши не оттащишь, особенно в коллективные игры. В вопросе свободного от отпрысков отдыха главное, конечно, не перегнуть палку. А не то чада совсем от рук отобьются. Все же по большей части родная кровиночка должна проводить время дома. Но хотя бы раз в 2-3 недели можно позволить и отрыв от корней. В конце концов, мы с женой тоже люди, и нам тоже хочется проводить время с пользой для себя, а не только для подрастающего поколения. Но это все лирика, а вставать, между тем, действительно пора. И если потороплюсь, еще успею принять душ и нормально позавтракать. Едва вышел из душа, столкнулся в коридоре с женой и детишками-погодками, Юленькой и Сережей. Благоверная собиралась проводить их до детско-садовского электробуса. Расцеловал чадушек ненаглядных и постоял в дверях, прощаясь. Юлия на правах практически взрослой, ну, ей ведь уже 5 недавно стукнуло, взяла ладошку младшенького в свою, и семейство чинно двинулось к лифту. Дождался, пока жена с детьми загрузится в подошедшую кабину, после чего захлопнул входную дверь и направился в сторону кухни. Опять споткнулся о трехколесный велосипед младшенького, брошенный в коридоре. Да уж... Тесновато стала квартирка. Что ни говори, а 3 комнаты — это ни туда, ни сюда. Даже столовой нормально нет. Приходится прямо на кухне питаться. Даже не знаю, что мы будем делать, когда отпрыски еще немного подрастут. Давно бы переехали, благо нам с 2 детьми положена нормальная 5-комнатная, ну, 4 жилые плюс столовая. Да только больно уж сейчас у нас район хороший. Да и в соседях ведь одни друзья, что немаловажно. А взамен-то предлагают выселки какие-то у черта на куличках, так что лучше уж потерпим пока. В тесноте, говорится, да не в обиде. На кооперативную квартиру денег не скопили, да и не собирались, если честно. Мы же не Самохины какие, что 5 лет себе отказывали во всем ради 200-метровых апартаментов на юго-западной. Да еще и суду 3 года выплачивать. Да что уж тут говорить, эти крохоборы по полгода на море не бывали ради своих хором. Да и не выезжали толком никуда. Даже в голове как-то не укладывается. Нет уж, такие жертвы не про нас с Анечкой. Как говаривал классик, мы пойдем другим путем. Нужна ли она, недвижимость, в личной собственности? Разницы с государственной ведь нет никакой. Из жилплощади по месту постоянной прописки все равно уже никто не выселит. А если квартира в собственности, с нее уже и не переедешь особо. Ведь государственную тогда и не дадут, а заморачиваться с продажей оно надо. Не, ну так-то да. В кооперативной можно выбирать и район хороший, и дом получше, и метраж побольше. Вот только стоит ли оно того? Вот родим третьего и получим не только право на большие метры, но и возможность выбрать район. Благо, социальный статус мой и моей жены соответствует. А если сподобимся на пятерых, так еще и загородный коттедж в придачу получим. Но это так, шутка, конечно. Больше трех сорванцов я воспитывать пока что не готов. Пока жена ходит, сам поставил чайник и начал жарить яичницу. Теперь уже для нас с супругой. Что поделать, завтрак в нашей семье традиционный. Это либо яичница, либо омлет, ну, либо сырники, но это реже. Отклонения случаются редко. Разве что иногда детям варится манная, ну, либо рисовая каша. Да, в садике есть свой завтрак, но чтобы его застать, нужно приводить маленьких к 8 утра, а это неудобно и неинтересно. Благо сейчас у родителей есть возможность самостоятельно устанавливать и время привоза, и время отвоза. Электробусы развозят детишек каждый час, так что хоть к 12 отправляй, будь на то желание. Некоторые, кстати, именно так и делают. Некоторые, но не мы. Мы, как и большинство других родителей в нашем саду, предпочитаем привозить детей к 10 утра. Рабочий день для сотрудников учреждений в Москве начинается в 11. И отправлять чадушек на час раньше – обычная практика. А поскольку мы с женой, так же, как и большинство жителей района, как раз и являемся сотрудниками учреждений, получается, что с 8 до 10 наш садик фактически пустует. И завтракать в нем некому. Аня вернулась. Сколько лет уже знакомы, сколько прожили вместе, но я не перестаю восхищаться своей супругой. Всем она хороша, и красива, и фигуру держит, несмотря на две беременности. И по характеру чудо, да и в интимном плане мы подходим друг к другу идеально. Тьфу-тьфу. Так что все эти годы налево даже не взглянул. А зачем, если и так все замечательно? Нет, разумеется, что я, как и любой другой мужчина, полигамен, и, разумеется, меня тянет к другим женщинам. Но, положив на одну чашу весов наши великолепные отношения, а на другую кратковременное удовольствие, которое я теоретически могу урвать на стороне, понимаю, что оно того явно не стоит. Первая чаша неизменно перевешивает. Да и любая фальшь в нашем с женой общении, думаю, сразу станет заметна. Ну, в общем, а ну его! Благоверная не только вслух оценила сам факт того, что я сегодня готовил для нее, а не наоборот, но и не преминула восхититься качеством готового продукта. Может, конечно, здесь присутствует и притворство, но все равно... Да чего ж приятно, черт возьми. И из всех вот этих вот малейших нюансов и складывается оно, семейное счастье. Я ведь тоже иногда в долгу не остаюсь, когда дело касается доброго слова. Наверное, в том числе и поэтому ни меня, ни ее не тянет ни на какие приключения. Наконец все. С утренним приемом пищи покончено, и пора выдвигаться на работу. Трудимся мы с женой в разных местах. Мне добираться дольше, стало быть, выдвигаться надлежит раньше. Добираться до места работы предстоит в метро. В лучшем в мире метро, смею заметить. Программа «Метро в каждый квартал» была принята в 1977 году. С тех пор, за прошедшие 40 с лишним лет, до каждого квартала дотянуть линии, конечно, не получилось, но конечный результат был к тому близок. Весьма близок. 21 линия, больше 600 станций, больше тысячи километров протяженности путей. И все это на 10-миллионный город. Нигде в мире не реализован такой уровень доступности метрополитена, как в старой столице. Конечно, сказалось и то, что рост численности населения Москвы был сильно приторможен на рубеже 1970-х годов, когда столицу перенесли в Новосибирск. Тогда сам факт местожительства в Москве для очень многих потерял смысл, ведь все главные органы власти из Белокаменной переехали, и она в одной части перестала быть меккой карьеристов. А ведь карьеристы – это страшная сила, движущая сила в смысле. Мест около высокого начальства немного, а показать себя необходимо. А как? Говорят, раньше, чтобы поближе к светлым руководящим очам перебраться, они проталкивали решение о строительстве фабрик, заводов именно в столичном регионе. Чтобы, значит, все время быть на виду и далеко ездить не приходилось. Для начальства, которое может заметить и оценить. А из Сибири, матушки, попробуй-ка сделать карьеру. А где фабрики, заводы, там и люди, там и новостройки и все прочее. Вот и понастроили всякого. К счастью, нашлись умные люди в руководстве страны, которые приняли мудрое решение перебраться за Урал. В результате наблюдавшийся в 50-е и 60-е ажиотаж с перемещением огромных народных масс в Первопрестольную уже к середине 80-х сильно спал. И это решило множество городских проблем, в том числе и связанных с коммуникациями и транспортной доступностью. Конкретно мне до ближайшей станции требовалось пройти метров 200 пешком, не больше. Совсем не то, что в Париже каком-нибудь. Кстати, я бывал однажды в столице Франции, так там метрополитен не то что кварталы, целые микрорайоны не охватывает. А уж народищу там в час пик, ох! У нас же красота. Удобные индивидуальные сиденья, установленные по ходу движения, а не поперек, сидячие места расположены друг напротив друга, благодаря чему ноги можно вытянуть спокойно. Ну и сами поезда ходят часто, так что стоять никому долго не приходится. А еще наше метро полностью автоматизировано. Вот уже 5 лет, как последних машинистов заменили роботы, представляющие собой специализированные ЭВМ с кибернетическим управляющим подвесом. Сейчас они установлены на каждый локомотив и объединены в общую сеть и управляются из единого центра. Именно в этом центре я и работаю. Только я из технического персонала, а не из оперативного. Поэтому к движению поездам по линиям отношусь опосредованно, а не напрямую. Оперативный же персонал управляет всем. Дежурит он посменно в круглосуточном режиме. Сами операторы сидят в главном зале, очень похожем на космический центр управления полетами. Каждый сидит за своим монитором. Всего их 23, по одному на каждую линию метро, плюс 2 человека следят за центральным монитором. Впрочем, схема, которую каждый из нас видит на экране, одинакова для всех. Это общая схема московского метрополитена. Особенность в том, что для каждого из линейных операторов подсвечивается только та линия, за которую именно он отвечает, а остальные неактивны. Но то, что на них происходит, ему также доступно. Разумеется, изображение на мониторе схематично. Это просто зеленые линии, по которым перемещаются зеленые же прямоугольнички поездов чуть большей ширины. При этом каждый прямоугольник пронумерован, и его номер соответствует номеру состава. Если навести курсор на конкретный поезд, всплывает подсказка с его текущей скоростью, временем до ближайшей станции и общим временем в пути от момента старта и до конечной. Щелкнув курсором по прямоугольнику поезда, оператор получает возможность перейти в режим удаленного доступа бортовой ЭВМ. Там ему становятся доступны все текущие параметры, как то текущая скорость, текущая мощность двигателя, состояние тормозных систем, температура и влажность в вагонах и еще многое-многое другое. При необходимости можно любой из параметров подкорректировать. Но обычно такой необходимости не возникает. А вот если что-то идет не так, цвет движущегося прямоугольника сразу же меняется. Сначала он становится желтым, если проблема не слишком критична. А в случае, если оператор запускает автоматический тестировщик неполадок, неисправность локализуется. Скажем, если в одном из вагонов состава ломается кондиционер, в этот вагон по громкой связи сразу запускается звуковое предупреждение для пассажиров. А по прибытию на конечную станцию поезд уже ждет ремонтная бригада, готовая в течение 10 минут устранить проблему. Поезда сконструированы таким образом, что любой ремонт осуществляется блочно, путем замены неисправного компонента. Так что много времени данная процедура почти не отнимает. Линейный оператор разруливает желтую угрозу полностью самостоятельно. Центральному попадает только отчет в конце смены. Другое дело, если проблема связана с чем-то более серьезным. Ну, скажем, с нештатным изменением скоростного режима или же с несчастным случаем на станции, когда человек внезапно упал на рельсы. В таком случае цвет поезда на мониторе становится оранжевым. Это уже следующий уровень угрозы. Получив оранжевый сигнал, оператор обязан немедленно доложить о новой угрозе по инстанции. Дежурный начальник центра выясняет причины и принимает меры. При необходимости движение поездов может быть временно блокировано на локальном участке. Но, к счастью, такое бывает редко. Я бы даже сказал, крайне редко. За все 5 лет, как была запущена система, со мной это было всего 2 раза. И то в обоих случаях проблемы устранялись в течение часа. Красный уровень в нашем метрополитене не зажигался ни разу. Красная угроза – это когда бортовой компьютер перестает отзываться на пинги с центрального ЭВМ. Или когда поезд сходит с рельсов, ну или еще что-то не менее форс-мажорное. Не бывает в нашем метро такого. Вот просто не бывает и все. Не зря же внедрено тройное дублирование каналов связи, да и мы, я с коллегами, недаром свой хлеб едим. Да-да, я работаю программистом в отделе АСУММ, автоматизированной системой управления московского метрополитена. Наша деятельность как раз и связана с оптимизацией всех этих систем. Мы занимаемся анализом поступающих из центра данных о работе всего комплекса, выяснением узких мест и выработкой рекомендаций по устранению недостатков. Но и не только. Вроде бы как хорошо работающую программу тоже можно оптимизировать. Заставить выполнять свои задачи чуточку быстрее, обеспечив тем самым аппаратное ускорение при прежней аппаратной нагрузке. И тогда вся система станет чуть более устойчивой и чуть более эффективной. А ведь от качества и скорости функционирования этой системы зависит в конечном итоге жизнь, здоровье, а отчасти и благополучие пассажиров. Так что трудимся мы не напрасно. В этом причин сомневаться нет. Кроме того, на базе аналитических отчетов, которые мы ежеквартально сдаем в головной НИИ, разрабатываются новые, более усовершенные версии АСУ. В этом году, кстати, начинается внедрение новой, 2-й по счету. Говорят, там все линейные операторы будут оптимизированы, ну то есть сокращены, и их функция станет реализовываться программно. Неприятно, конечно, что почти 50 человек потеряют работу, однако мы же не кап-страна какая, у нас никто не окажется на улице. Людей уже переобучают, так что все они получат новые должности в системе. Тут уж ничего не поделаешь, это издержки технического прогресса. Поэтому, кстати, Союз вот уже 3 года как перешел на 20-часовую рабочую неделю с 3 выходными. Нужно обеспечивать людей работой. Ну, не все же роботам вкалывать. Да и вообще, всеобщая занятость – один из столпов социализма. Человек должен работать. Работать и приносить пользу обществу. Человек должен развиваться. На этом мы и стоим. К слову, кап стран как таковых сейчас, в 2020 году, почти что не осталось на карте. А уж среди более-менее развитых государств их нет и совсем, ибо капитализм есть пережиток, анахронизм, можно сказать, уходящий в историю анахронизм. Сокращение времени трудовой занятости – процесс, запущенный в нашей стране несколько десятилетий назад. Точкой отсчета когда-то стала 5-дневная 40-часовая рабочая неделя. А сейчас вот думаю, что и 5-часовой рабочий день – это не предел. Хотя, конечно, уже к пределу близко. Меньше чем до 4 часов при стандартном графике сокращать уже вряд ли станут. А вот переходить на 3-дневку вполне возможно. Что ж, так даже лучше. Требования к уровню социального статуса все время растут. Значит, на образование придется тратить все больше и больше времени. А между тем, социальный статус – это доступ к всевозможным благам. Элитная жилплощадь, собственная машина, загородная дача и дополнительный отпуск. Да это многое другое, также полагающееся. Но главное даже не в этом. Статус – своего рода мерило развития индивидуума. Социального, духовного, нравственного. Ведь если ты перестанешь развиваться, то рано или поздно перестанешь и получать удовольствие от жизни. Доказано это и теорией, и практикой. И если уходит удовольствие, то его место занимает депрессия и все с ней связанное – пьянство, наркотики, угнетенное состояние сознания. Ведь природа не терпит пустоты. Мой текущий статус – кандидат. А вот жена моя пока что только специалист. Хотя, почему вдруг пока что? Для матери 2 детей у нее превосходные результаты. 3-й ранг из 7 возможных, как-никак. Менее 30% добираются до такого уровня. Однако же, для приобретения машины в личную собственность нашей семьи этого недостаточно. Чтобы получить такое право, именно что оба супруга должны быть не меньше, чем кандидатами, ну, либо один из супругов должен иметь статус не меньше, чем профессор. Но профессор – это очень, просто-таки неимоверно зачетно, это почти нереально. Мне бы хотя бы до мастера дотянуть. Последний экзамен на статус за 3-летний цикл я сдавал совсем недавно, весной этого года. А вот Анечке это удовольствие еще предстоит в грядущем феврале. И она уже начала изводить и себя, и меня, и чат с домочадцами. Каждые 3 года нужно подтверждать либо действующий статус, либо претендовать на более высокий. Таков закон. Всего статусных рангов 7. Ученик, студент, специалист, кандидат, мастер, профессор и академик. Ученический статус присваивается каждому гражданину автоматически, и его подтверждать не нужно. А вот за каждую следующую ступеньку следует побороться. Что ни говори, а институтские экзамены по своей сложности ни в какое сравнение не идут со статусными. Хотя, если ты не сдашь статус, тебе за это ничего не будет. С работы не уволят, зарплату не понизят, да и вообще, коль не хочешь, можешь отказаться и не сдавать. Вот только большинство почему-то и не думает отказываться. А уж отношение у всех к данному мероприятию, как главному событию в жизни, ей-богу. Моя вот все время что-то читает. Бумажные книги, электронные, звуковые. Загрузка информации в ее разум не производится только в редкие часы сна. Ну, возможно, да еще во время интимной близости. С последним, кстати, исключительно по моему жесткому требованию. А то где-то с год назад она пыталась кое-что послушать даже в процессе интимной близости. К счастью, мне удалось вовремя пресечь сие безобразие. Хотя я не скажу, что это было так уж легко. В период подготовки и уборки никаких перерывов. Кстати, супругой не предусмотрено. Но оно и понятно. Готовить спокойно можно, только слушая параллельно. А вот с уборкой прекрасно справляются автоуборщики, которые, как и стиральные машины-автоматы, сейчас есть в каждом доме. И все равно любимая женушка, очевидно, перебарщивает. Ну да ладно. Просто, полагаю, все надо делать вовремя или вообще не браться. Вот таково мое мнение. Жаль. Жаль, что жена его не разделяет. «Станция Маленковская», — прозвучал приятный голос в вагонных динамиках. «Моя. Стало быть, мне пора на выход». Голос, озвучивавший привычное вроде бы название, каким-то краешком царапнул сознание. Вроде как что-то не то, вот только что. Всю жизнь, сколько себя помню, станция называлась именем данного политического деятеля из середины прошлого века. Сталинского последователя, между прочим. Что в этом названии может быть необычного? А? Пока ехал вверх по эскалатору, продолжал размышлять о том, какая классная штука — статус. Гениальное изобретение, на мой взгляд. Да и не только на мой. Насколько это справедливее принятого когда-то в капиталистическом Западе ранжирования людей по уровню доходов. Ведь это любой идиот с копеечными мозгами может командовать миллионами. И все потому, что у него есть деньги. Ну, бред же полный. А еще в капиталистическом прошлом были богатые наследники. Молодые люди, получающие все жизненные блага просто так, по праву своего рождения. Как правило, они становились моральными уродами уже к возрасту взросления и дальше по жизни шли, вытирая ноги об окружающих их простых людей. А еще в капиталистическом прошлом были десятки миллионов человек, просто разочаровавшихся в жизни. Ведь чем заниматься в жизни? К чему стремиться, если ты на каком-то этапе своего существования достиг материального благосостояния, а общество между тем считает, что как раз твой кошелек полон? А значит, то ты уже всего в жизни добился. И еще в капиталистическом прошлом были десятки миллионов человек несчастных, которые так и не смогли достигнуть жизни социально одобряемого уровня благосостояния. Просто потому, что капиталистическая система никогда не подразумевала достатка для всех. И все эти люди вынужденно чувствовали себя глубоко ущербными, особенно по отношению к более успешным согражданам. Так что получается, что капитализм одинаково плох для всех, и для богатых, и для бедных. И ничего удивительного, что по статистике самоубийств вроде бы как благополучные капиталистические страны в десятки раз превосходили даже 50 лет назад нашу, в ту далекую пору, куда менее благополучную в материальном плане страну. И все потому, что у нас в качестве альтернативы имеются универсальные решения. А вернее одно, самое важное. Это статус. Хочешь в начальнике? Хочешь иметь дополнительные возможности, недоступные окружающим? Хочешь чувствовать себя настоящей, полноценной личностью, жизнь которой заполнена до краев? Пожалуйста. А ты развивайся. Ты занимайся самообразованием. Осваивай дисциплины, связанные и не связанные с основной деятельностью. потом сдай экзамен, и ты получишь то, что ты заслужил. Все справедливо. Да, нравится такая система не всем. Когда она только внедрялась, недовольных нашлось очень много. Особенно возмущались поначалу работяги. Ведь очевидно, что у большинства из них на тот момент шансы получить статус хотя бы студента были близки к нулю. Чтобы снять градус социальной напряженности для работников физического труда и прочих непрестижных профессий, тогда резко увеличили зарплаты, так, чтобы они в обиде не остались. И они не остались. Работай как следует и зарабатывай деньги, и все тогда у тебя будет. За деньги и при социализме можно было очень многое купить. Исключение разве что личный транспорт. Но оно и понятно. Государство искусственно ограничивает количество личных электромобилей, чтобы движение не захлебывалось, и можно было легко добраться туда, куда тебе нужно. Статус — это скорее возможности. Возможности развития. Всяческие блага, которые можно получить либо бесплатно, либо за символические деньги. Это, конечно, тоже. Но они не главное, а главное – то воодушевление, которое приходит к тебе, когда ты покоряешь все новые и новые вершины. Только постоянно развиваясь, можно почувствовать себя счастливым и ощутить, что уважение окружающих к твоей персоне по мере достижения тобой новых высот также все время растет. Ну а потом? За истекшие 30 с лишним лет техника ушла настолько далеко вперед, что сейчас и рабочих-то как таковых уже и нету. Ну, во всяком случае, в том понимании, которое вкладывалось в данное определение в начале прошлого века. Все кругом автоматизировано, роботизировано. Человеку остается только следить за индикаторами и нажимать на кнопки, когда нужно. И вот тут... Без образования никак. Классические работяги остались только в сфере бытовых услуг. Сантехники, ремонтники, установщики и прочее. Даже сварку сейчас роботы делают. Так что учиться хотя бы до студента приходится почти всем. Короче, по уровню материального благосостояния какой-нибудь высокостатусный ученый не очень-то и опережает обычного слесаря-сантехника, да и не особо стремится опережать, к слову, ибо другие ценности в приоритете у нашего общества. Вот, к примеру, нет у нас с женой своей машины. Ну и в чем здесь проблема? Есть же прокат. Хочешь съездить на природу, заказал авто, какое тебе нужно, или даже несколько, если компания большая загрузится всем кагалом. Ввел координаты, да поехали. За рулем-то все равно автопилот. Что в личной тележке, что в общественной, разницы в общем-то и никакой. С жильем примерно так же. Квадратные метры, они и в Африке квадратные метры. Дома сейчас строятся по одинаковым технологиям. Квартиры отличаются разве что только метражом и планировкой. Ну а если в твоей семье реально не хватает жилплощади, но учиться и сдавать на статус лень или недосуг, и это не проблема. Работай, зарабатывай, вступай в жилищный кооператив, и все у тебя будет. К слову, штатные отпуска у работников не самого умственного труда куда как побольше, чем у всяких там интеллектуалов. Так что в общем и целом они в качестве жизни ничего не теряют, ну или почти ничего. Никаких внешних атрибутов, выделяющих их среди других, у обладателей статуса также нет. Более того, они даже запрещены. Но и о твоих личных достижениях должно знать только государство. И еще те, кому ты сам сочтешь нужным об этом сообщить. Никаких желтых штанов, как в популярной кинокомедии. Никакой показухи, никаких понтов и никакого выпендрежа. Ничего такого, что позволяло бы индивиду выпячивать себя из толпы и демонстрировать превосходство над окружающими. Только ежедневная кропотливая работа над собой, требующая много, много-много усилий, а еще бессонные ночи и непонимание близких. И ведь ради чего, спрашивается? Однако же, большинство в нашей стране данным вопросом почему-то не заморачиваются. И, несмотря ни на что, все равно продолжают учиться и сдавать на статус.